Глава 4. По следу зверя, зверь по следу. Зона, ржавый лес, день второй. Следы от ботинок порядком замело выбросом, но местами они все же остались. Да и не в правилах опытного сталкера было терять добычу, ходившую по земле. Раз передвигается по ней, значит, оставляет следы. А это для трэша пусть и энциклопедия, но все же книга. Нет такого следа, который невозможно прочитать. Годы выживания в паде заставили познать сию науку в первую очередь. Беглец держал путь на север, изредка петляя, чтобы не спутать след, а только лишь обойти возникающие преграды. Аномалии, естественные природные ловушки и препятствия, своры зверья и открытые участки ржавого леса. Трэш четко шел за ним, также избегая встреч с кровожадными представителями фауны зоны и легко преодолевая неказистые преграды. Кровь охотника снова заиграла в нем с прежней силой, как раньше. И хотя организм еще был слаб после двухнедельного заключения в камере и нервных срывов, но восстановление его казалось делом времени. Сталкер превратился в гончую. Тренированное в прошлом тело вновь вспомнило учебные навыки биатлона. В гонке преследования вся тяжесть ложится на второго и каждого последующего участника соревнования. При этом первому всегда легче. Но не здесь, в зоне. Трэш отлично понимал, что шрам опытен и силен, несмотря на полученные раны. Как и осознавал то, что этот его опыт, помноженный на страх быть снова схваченным, ловким, сильным охотником-следопытом, вдвойне придает и энергии движению, и правильному выбору маршрута. А вскоре сталкеру вдобавок ко всему пришлось ощутить и дополнительные преимущества беглеца. Его блатные связи в зоне и авторитет. Засада тем и хороша, что она засада. Если умело укрыться, сидеть тихо и знать, откуда сейчас прибудет жертва, то можно одолеть любого противника. Конечно, имея мозги в голове. Мозгов у двоих блуждающих после выброса в поисках свежих артефактов бандитов не было никогда. Ни в школе, ни позже в техникуме, ни потом в зоне. Желтые от курева заскорузлые пальцы с мозолями на подушечках от спусковых крючков да редкие гнилые зубы дурно пахнущих ртов, имеющих скудный словарный запас, в основном состоящий из блатных и матерных фраз. А самое главное, в руках всегда имелись стволы, главный аргумент любых их действий. Поэтому приверженцы бандитской группировки фараона чувствовали себя на данной территории хозяевами, жили вольготно и вели себя нагло, несмотря на редкие стычки с вояками и пепеловцами. Их было много. Круговая кровавая порука держала всех вместе. Братство отличалось жестокостью и на большой земле имело связи с видными уголовными авторитетами и ворами в законе. Короткий свист одного из бандитов, якобы имитировавший уханье филина, Трэш мигом вычислил и распознал. Уж от кого-кого, от матерого следопыта Пади, разницу между птичьим звуком и его примитивным подражанием человеком скрыть невозможно. Сталкер метнулся в сторону, присел за деревом и тотчас сменил копье на ТТ. Уханье справа повторилось, ему вторило кряканье утки слева, отчего Трэш ехидно скривился. Кряква в лесной глуши — это сильно, это уже чересчур, надо учить балбесов. Нетерпеливые разбойники не заставили затаившуюся в кустах жертву долго себя ждать. Они поступили еще хуже, обозначились, Сначала треснула ветка под ногой того, что крался справа. Затем послышался шелест листьев слева. А еще щелчок взведенного курка. Идиоты. Трэш отложил копье, поднял руку с пистолетом, а другой нашарил на земле сучок и бросил его в сторону. Шорох куста обратил на себя внимание бандита с обрезом. Мгновенно, надо хоть в этом отдать ему должное, выпущенная дуплетом картечь, побрила кустарник наголо, с точностью до метра выдав стрелка. ТТ в руке сталкера бахнул два раза, далее кувырок в сторону, еще и следом, изготовка к следующей стрельбе. Стон и звук падающего тела объяснили все сполна. Справа громыхнул «Иш» и еще раз. Послышалось знакомое до боли клацанье. Трэш понял, что стрелок перезаряжает двустволку. Значит, нужно действовать, пока есть 5 секунд. Он рванул по дуге вокруг сектора обстрела, прикрываясь кустами и стволами деревьев и держа вытянутую руку с пистолетом. Бандит услышал, а затем и увидел противника, появившегося совсем не там, куда делал 2 предыдущих выстрела. С громкой руганью, обозначавшей крайнюю степень негодования и разочарования, он пригнулся и побежал назад, подальше от врага. Потом истошно заорал, зовя на помощь некоего пуштуна, судя по всему, напарника, выбывшего из строя. Снова увидел мелькнувшего в кустарнике сталкера, пальнул туда и опять побежал. Трэш прислонился к сырому бледному стволу осины, прицелился и нажал спусковой. Выстрел и еще. Бандит запнулся, упал, но тотчас ужом пополз по чахлой листве. Еще одна пуля полетела в его извивающееся тело. Неудачник взвыл, скрючился и задергал ногой, словно легал кого-то невидимого. Он бронился так, что, похоже, вся фауна в округе изошла ушной кровью. Трэш появился перед раненым бедолагой, будто призрак, направил пистолет. «Оревуар!» ТТ щелкнул, но не выстрелил. То ли оружие старое такое, что уже давало сбои, то ли патроны ленивые. Но из 2 последующих попыток пистолет по-прежнему молчал. «Тебе везет, чувачок!» Сталкер улыбнулся, бросая взгляды вокруг и меняя оружие. «Сколько вас тут?» «Да не вой ты так истошно!» «Падла! Ты мне ляжку прострелил, сука!» Стонал бандит, пытаясь ладонью усмирить боль и кровь раны. «Ляжка у Машки, у мужика бедро», — констатировал Трэш, в вытянутой руке держа уже ПМ. «Жить хочешь, стрелок хренов?» «Ясен пень! Чё надо? Говори!» — кривился отморозок бледнее. «Чё? По-китайски жопа?» — я задал вопрос. «Кент?» «Двое нас, двое было!» «Откуда узнали, что иду?» «Срисовали издалека!» «В глухом лесу? Меня? Кроткого и незаметного?» «А так?» Сталкер надавил кроссовком на раненую ногу лежачего. «Так яснее мой вопрос?» Бандит замычал, лицо стало белым в красных пятнах. «Сука!» «А еще вот так?» «А-а-а-а!» «Вопрос повторить?» «Капец тебе от фараона! Полный! А-а-а!» «Надеюсь, Макаров осечку не даст», — промолвил Трэш, наведя ствол пистолета прямо в физиономию раненого. «Да чтоб тебя! Шрам мимо чесал! Он и шепнул нам, приглядеть за тобой! Ну, мычкануть! А кроме этого твоя малява в наладоннике засветилась!» «Куда он чешет?» «На север подался. 1/2 часа как. 100 пудов до фараона. Хотя и в бар свернуть мог». «Ему в бар путь заказан, он вне закона», — вслух размыслил Трэш, убирая оружие. «А вот к твоему хозяину наверняка ноги сделал крыса». «Он чё, в натуре малолеток захомутал?» «В натуре! передразнил бандита сталкер и, как ни в чем не бывало, стал шмонать его карманы, а затем и худой рюкзак. «Да ясен пень, бери-бери, мне не жалко!» пробурчал раненый, скрежеща зубами. «Все забирай, мне тут по любасу скопытится. Ща зверье нагрянет на запах крови, и хана мне!» «А ты в зоне, промышляя этаким путем, хотел иного конца?» съязвил сталкер, выуживая самое ценное из трофеев. «Ой, блин, не лечи меня! Конец у всех один! Костлявая! Раньше или позже? А-а-а! Больно-то! Как?» «Как кличут тебя?» «Сазан, а чё?» «Вот что, Сазан, чё? Я оставляю тебе жизнь и твое барахло. Аптечку, тряпки, ружье. Мой совет тебе, чувак, если вытянешь, сейчас уходи от фараона. Обязательно». «Куда?» — вздернул брови кислой физиономии бандит. «К вольным подавайся. Раскайся и встань на путь истинный». «Ой, ты чё, святоша, чё ли?» «И завязывай с мокрухой, харе мочить вольный люд», — продолжил трэш на языке уголовника, игнорируя его вопрос. «Вали и становись вольным сталкером. А фараона?» «Фараона твоего больше не нужно бояться». «Это еще с какой радости?» «Потому что я его убью». Полчаса спустя к бинтующему ногу бандиту из кустов вышли трое наемников со стволами наперевес. «Караят?» «Куда он пошел?» вместо ответа спросил главарь синих, недоумевающего Сазана, сделав знак подчиненным, которые забрали ружье и аптечку раненого. «Кто?» «Я сейчас яйца тебе отстрелю, фуфлыжник!» «Да кто нужен-то? Шрам или трэш этот?» сжался в комок бандит. «Оба, твою мать! Куда они двинули? Тут вся округа вами истоптана, уроды! Мне некогда следы искать! Но...» «Туда!» — Сазан показал пальцем на север. «Оба туда почапали! Они никак и тебе в надобности, караед!» «Ага, и мне тоже!» Наемник сплюнул и, жестом призывая бойцов за собой, скрылся в кустарнике. «И тебе не хворать, караед!» — бросил вслед ушедшим чужакам бандит. «Пожалуйста, блин, за ствол и аптечку! Берите на здоровье, не кашляйте!» «Суки!» Сазан сморщился от боли и разочарования. Остаться одному одноногим среди леса полного тварей, без ствола и аптечки, без напарника, это грозило неминуемой смертью, которая не заставила себя долго ждать. Сзади к бандиту тихо и незаметно подкрался излом в черном одеянии и обнял дернувшегося было Сазана. «Что? Боишься? Страшно?» «Черный состал!» — заикаясь, пролепетал бандит, кряхтя от удушья. Излом, выпростанный из широкого черного рукава рукой, клюкой, с клешнями вместо пальцев сжал шею бедолаги и резко дернул. Раздался хруст позвонков, во все стороны фонтаном брызнула кровь, а голова Сазана безвольно опустилась на впалую грудь. Мутант выпрямился во весь двухметровый рост, криво оскалился и облизнул клешню. «Трэш!» раздалось из большого, перекошенного злобы рта шипения, разрастаясь в хриплый надрывный крик на весь лес. «Та-трэш!» Вспорхнули с деревьев редкие птички, с раздражающим слух карканьем рванула ввысь ворона. А недалеко ушедшие наемники вздрогнули и замерли, внезапно побледнев и дико озираясь по сторонам. Они неслись по пересеченной местности, тяжело дыша и ежеминутно спотыкаясь. Раненая нога шрама не позволяла ему бежать быстрее вольного сталкера. Крысаки стаи в полсотни голов неутомимо преследовали двух беглецов. Хотя часть их уже отстала, нагнав третьего человека. И теперь вечно голодные злые мутанты преследовали две оставшиеся жертвы, которые уже начали сдавать в этой гонке. Четверть часа назад Шрам напоролся на бивак двух вольных бродяг возле пещеры, где те пережидали выброс, а затем развели костер и обедали. Завязался привычный для этих мест разговор: кто, откуда, куда, как дела. Сталкеры пригласили незнакомца, представившегося неким Петрухой, к маленькому застолью из двух банок тушенки, доширака и термоса с травяным чаем, делясь с ним последним. Приняли хорошо, доверились. Все-таки человек брел один, раненый, прикид сталкерский, о настоящем имени его не догадывались. Шрам облегченно выдохнул, поняв, что его не раскусили и в лицо не знают. Но и задерживаться здесь он тоже не собирался. В спину дышал охотник за его головой. Все, что он успел взять из лагеря бандитов, когда сматывался прочь, это гадюку с парой запасных магазинов и почти пустую аптечку, одолженную ему трэшем. Остальное осталось либо у самого следопыта, либо прихватил Паут. Именно он оказался тем стрелком, напавшим на трэша и в итоге перехватившим заложников-подростков. Так как они раньше были знакомы и злых умыслов не имели друг против друга, то и сейчас разбежались мирно. Паут, схлопотавший от сталкера пулю в плечо, забравший хабар козыря и пленников, не стал зариться на беглого наемника и отпустил его. Шрам пообещал вернуть долг в скором будущем, а сам, прихватив бандитский автомат, рванул на север. Понимая, что выжить в зоне со скудным автоматом, без должной экипировки, продуктов и медицинских средств нереально, Шрам лихорадочно соображал, где ему разжиться недостающим снаряжением. Сначала попались знакомые бандюки, одолжившие половину сухпайка, которых наемник науськал против трэша. А теперь вот и вольные. Слава зоне, не ведающей истинного кредо беглеца. Не успел Шрам вступить с ними в диалог и испробовать предложенное кушанье, как вместе с приютившими его мужичками был атакован стаей серых грызунов размерами с дворовых кошек. Они с громким душераздирающим писком вывалили из норы, бывшей одним из ответвлений пещеры, и набросились на пристанище людей. Нестройный залп трех вооруженных путников не остановил кровожадных тварей. Люди бросились в рассыпную, хотя Шрам нагнал одного из сталкеров и теперь бежал рядом с ним, удирая от мутантов. Другому же вольному бродяге не повезло сразу. Его облепили серым комом и стали рвать на куски. Понимая, что в этой гонке он раненый, самое слабое звено, и вот-вот крысаки настигнут их, а жить-то хочется. Грешный порочный наемник, не ведающий чести и добра, сделал подножку бегущему рядом сталкеру. Тот в падении шмякнулся, а шершавый ствол сосны сломал ключицу, застонал от боли и ярости и повернул лицо навстречу ужасной смерти. Удиравший Шрам услышал позади себя истошные крики бедолаги, которого сцапали крысаки, а сам из последних сил помчался через ручей, со стоном от боли в ноге перескакивая с валуна на валун. Несколько мутантов все же попытались преследовать его, но боязнь воды и скользкие округлые камни остановили их. Пришлось вернуться и присоединиться к общей трапезе сородичей, терзающих тело сталкера. Шрам облегченно выдохнул только в карьере, забравшись по опущенному ржавому ковшу на крышу экскаватора. Он распластался на покрытом коррозией металле и учащенно и тяжело дышал, хватая ртом воздух. Смерть миновала его и в этот раз. Зона была к нему милостива. Добра оказалась хозяйка и к преследовавшему эту крысу в человеческом обличии сталкеру по прозвищу Трэш. То ли забавлялась такой игрой, то ли отвернулась на время от двух гонщиков, но пока следопыту везло. Он удачно разделался с бандитами, устроившими ему засаду, ловко разминулся с аномалией Пузырь, застрявший у песчаного холма, успешно миновал вакханалию, устроенную крысаками над двумя вольными сталкерами. Но вот здесь-то ему и пришлось поломать голову, потеряв след шрама. Четверть часа следопыт потратил, чтобы снова найти отпечаток ботинка на дресве речного бережка и при этом быть незамеченным грызунами. И в этот момент, когда Трэш снова определил направление движения беглеца, позади раздалась пальба. Кто-то явно напоролся на крысаков. Времени и так было потеряно много, форы поубавилось, поэтому интересоваться личностями и судьбами бедолаг, вступивших в поединок с мутантами, сталкер не стал. Он снова пустился легкой трусцой в путь. Крысаки, в меру налопавшись и заприметив вываливших из кустарника людей, без особого рвения вступили с ними в перепалку. Теряя сородичей под свинцовым огнем трех стволов, грызуны-мутанты поспешили удалиться обратно в свое логово, успев лишь покусать конечности одного из наемников. Караета это несколько задержало, но цели преследования матерый волк не изменил. Синие продолжили маршрут, тоже некоторое время потратив на поиск нужных следов. Раненому вкололи антибак, перебинтовали ноги, и вскоре группа караеда вновь двинулась на север. Солнце, упорно скрывающееся за серой мглой зоны, перевалило за полдень. Ветер в карьере снова ожил, гоняя песчинки этих вечных странников земли по всей карте выработки вперемешку с лесным мусором, местами образуя завихрения и даже маленькие торнадо. Обширное открытое пространство гектаров в 5 не издавало ни звука, не считая треска электро поодаль. Трэш долго, как ему показалось, изучал изменившийся след беглеца, понимая, что драгоценное время уходит, и что здесь не все чисто. Дело в том, что к старому ржавому экскаватору привел один след, а от него в разные стороны с углом в 50 градусов, друг между другом, уходили теперь уже две цепочки отпечатков. И все бы ничего, но интуиция опытного следопыта подсказывала ему, что наемник, вероятнее всего, схитрил. Видимо, он встретил в этом месте случайного путника и заставил его переобуться. Это тем более было похоже на правду, потому как глубина отпечатков в песке коренным образом изменилась. А если поначалу берцы шрама оставляли определенную глубину вдавливания подошв с перевесом на правую ногу из-за ранения левой, то теперь от экскаватора в направлении строго на север они имели меньшую степень углубления. А вот протектор ботинок, направлявшихся на северо-восток, стал заметнее и четче, глубоко впечатываясь в поверхность карьера. Трэш помнил фигуру наемника, достаточно грузной, накачанной верзила, килограммов под 100. Соответственный след он и оставлял за собой, неважно, нося ботинки, сапоги или даже тапочки. Снаряжение из урочища бандитов возле пустыря на себе нес немного. Почти ничего, а тут бац, берцы его вдруг стали меньше впечатываться в песок. А если учесть, что он кого-то повстречал в кабине экскаватора и не убил, как обычно, а отпустил, присвоив весь хабар лоха себе, значит, веса на нем прибавилось. Это доказывали следы ботинок, но никак не берцев, которые очень мало вдавливались в грунт. «Шрамик, ты что тут, подростка опять ограбил?» Вслух подумал сталкер, перестав разглядывать песок, и снова залез на экскаватор. Он запульнул в рот конфету, внимательно осмотрел внутренности кабины строительной техники. Да еще и деваху! На полу под грязным сломанным сиденьем валялась женская прокладка, со следами крови свежая, скомканная. «Ну, не узлы дня же месячные пришли!» — констатировал факт сталкер, слегка скривившись и отдернул руку от средства гигиены, продолжая изучать грязный замасленный пол. Пустой стаканчик из-под йогурта, фантик от шоколадного батончика и эта прокладка вконец сформировали картинку. Здесь ночевала или просто отдыхала представительница женского пола высокого роста, а следовательно, большего веса, чем обычные среднестатистические женщины зоны, редкие в зоне. Похоже, в силу своего волейбольно-баскетбольного роста она носила размер обуви, близкий к размеру шрама. Так, хотя обувь могла оказаться и большего размера, чем сама нога. Но в таких случаях в отпечатке присутствует разница между носком и пяткой, а здесь... Трэш поднес глазам бинокль, тщательно осматривая границу карьера и леса. Ровно на севере, куда направлялись берцы, находилась свалка. От надзирателей и сентуков сталкер слышал, что свалка – опасная в плане радиации и нечистот места зоны. Что там полно аномалий и особенных мутантов. Мимикримов, прыгунов, бюреров. Неужели шрам двинет туда, напрямки? Ведь берцы ведут именно туда. Но, опять же, берцы, судя по весу тела и ширине шага, совсем не похожи на те, что я читал на грунте до сих пор. Человек этот, скорее всего, девушка. Она более легкая, без снаряги и бежит. Именно бежит. А если шрам переобулся, забрал всю снарягу девахи себе и под дулом автомата заставил улепетывать ее прочь на север? Мысль. А сам типа спокойно отправился на северо-восток. Что там у нас по карте? Старая дорога, развилка на базу фараона и к фабрике, в бар теплый стан. А если... Мысль о том, что девушке могла оказаться Злата, потерявшаяся в зоне, буквально взбудоражила сознание Трэша. Он убрал бинокль, ощутил прилив крови к лицу, даже спина взмокла. Не ее боты, след не ее, но... Блин, ботинки могли оказаться на ней и чужие, тоже сняты из кого-то. Златка не позволит кому-то дать подобраться к себе незаметно. Застать врасплох, это точно. Она следопыт не хуже меня. Нет, это не моя Милка. С этой занозой в голове Трэш и отправился по тяжелому следу на северо-восток. Он доверился своей интуиции, верно истолковав раздвоившиеся следы. «Ну, зараза крысиная, ну смотри», — промолвил сталкер, ускоряясь и переходя на легкий бег. Его спина с ранцем и карабином еще какое-то время маячила в оптическом прицеле Флинта. Затем наемник оторвался от винтовки и повернулся к командиру. «Он идет на восток. Отсюда вряд ли достану. А валить его пока и не нужно. Сам, что ли, потом потащишь на своем горбу в имение мамонта? Идем за ним, а значит, и за шрамом. Он его четко ведет. И нас тоже. Свищ, ты как, идти можешь?» «Раны горят, мочи нет, но идти могу», — отозвался покусанный красаками боец в синей униформе. «Тогда выдвигаемся через 5 минут. Как сталкер скроется за кромкой карьера, иначе срисует нас на открытой местности в 2 счета. «Если уже не срисовал», — проворчал Флинт, жуя жвачку. «Не, уже бы принял меры, а не двигался бы спокойно вперед с открытым противнику задом. Дай воды, совсем сухо в глотке». И злом, отогнувший еловую лапу, прищурился, следя за наемниками, кивнул и вернул ветку на место.